Марина Ясинская, Майк Гелприн. 18 пуль в голову. Часть вторая. Продолжение. Костя. Я вернулся в Ленинград как раз накануне Олимпиады 80 и сразу же позвонил Ленке. «Ой, Костик!» — обрадовалась она. «Целую вечность тебя не слышала!» «Так уж и вечность», — сказал я. «Всего каких-то 2 месяца». «Ну, что новенького?» Из энергосеть проекта я уволился в 1978-м. До этого ходить туда приходилось из-под палки. С каждым днем я ненавидел свою работу все больше и больше. К концу мне обрыдло настолько, что я прервал Шишкина, вдохновенно распекающего меня за очередное опоздание, и спросил риторически: «Вадим Вадимович, а не пошел бы ты на...» На следующий день я написал заявление по собственному желанию. «А у нас столько новостей!» — щебетала в трубку Ленка. «Представляешь, Голдберга уволили! Подал в АВИР заявление на выезд в государство Израиль, сидит теперь в отказе. Потом Саша Грушин подцепил одну шлюшотку в Пекине, так она ему...» «Постой», — перебил я Ленку. Я вдруг четко осознал, что ее новости меня совершенно не интересуют. «Слушай, чего мы по телефону? Давай, может быть, встретимся?» «Встретимся», — замялась Ленка. «А где?» «Да все равно где. Знаешь, просто приходи ко мне. Я из Тбилиси коньяк привез, фрукты, сулугу не такой, закачаешься. Придешь?» В квартире я жил один с тех пор, как год назад умерла мама. Впрочем, жил — явное преувеличение. Дома я теперь бывал лишь во время нечастых возвращений из командировок. «Извини, Костя», — после долгой паузы тихо сказала Ленка. «Я не буду больше с тобой встречаться, по крайней мере, у тебя дома. Я замуж выхожу». «Поздравляю!» — вложив в голос изрядную порцию дебильного сарказма, брякнул я. «И кто счастливчик?» В ответ Ленка ничего не сказала, лишь подышала немного в трубку и разъединилась. Я закурил, прошел на кухню и откупорил привезенный из Тбилиси коньяк. Набулькал в рюмку, но пить внезапно расхотелось. Я подпер кулаком подбородок и задумался. Скажи мне кто-нибудь пару лет назад, как я эти годы проведу, я бы лишь крутанул пальцем у виска. Однако факт остается фактом. Я стал другим. Да какой там другим? Меня словно подменили. Внезапно и без каких-либо на то оснований меня стали интересовать совершенно чуждые доселе вещи. Сначала я начал читать. Все подряд, запоем, от любовных романов и исторических эпопей до материалов съездов ненавистной КПСС. Однажды я едва не ошалел, когда вдруг осознал, что эти материалы мне попросту нравятся. Так же, как нравятся популярные медицинские энциклопедии и справочник по обработке древесины. Вслед за литературой я увлекся искусством и день-деньской зависал в Эрмитаже, Русском музее и Кунсткамере до тех пор, пока не обошел везде каждый уголок. Одновременно меня перестала интересовать музыка, я забросил шахматы, прекратил посещать гадюшник. На работе я из ценного кадра и перспективного молодого специалиста постепенно превратился в лоботряса и лодыря, вечно опаздывающего, не успевающего к сроку и проводящего большую часть времени в курилке. Наконец, послав товарища Шишкина туда, где ему давно надлежало пребывать, с работой в НИИ я покончил и уже через месяц устроился водилой в такси. Я колесил по городу полгода и за это время изучил его целиком, от центра до окраин. Однако, проснувшись однажды утром, вдруг осознал, что крутить баранку мне осточертело не меньше, чем испытывать опоры электропередач. За 1.5 года я сменил еще несколько работ и, наконец, устроился в отдел снабжения на ЛМЗ. Я стал мотаться по городам, выбивая, проталкивая и согласовывая поставки, и это занятие неожиданно пришлось мне по душе. Я научился не обращать внимания на тесноту купейных вагонов, отвратительную пищу при вокзальных буфетах и вечные задержки рейсов в аэропортах. Я покрутил в руках коньячную рюмку решительно отставил ее в сторону и двинулся к телефону. Неплохо было бы хотя бы узнать, когда Ленкина свадьба. Я уже снял трубку и принялся набирать ее номер, когда внезапно меня пробила четкая и осознанная мысль. Я бросил трубку на рычаг. Меня передернуло, я даже испугался. Испугался собственной черствости и эгоизма. Я совершенно отчетливо понял, что Ленка мне безразлична. 1985. Джейн. В клубах дыма и гари, вой сирен, истошном крике толпы и бешеном мельтешении смуглых лиц я сидела на грязном асфальте и прижимала руку к ране на груди. При каждом вдохе я отчетливо ощущала осколок снаряда, застрявший среди сломанных ребер. Кровь не останавливалась. Более того, она текла все быстрее, ведь после только что пережитого шока сердце еще билось как бешеное. «Я или умру от потери крови, или от того, что осколок проткнет сердце», — подумала я, разглядывая юркие красные ручейки, бегущие сквозь пальцы. Моя жизнь не мелькала у меня перед глазами, как утверждают те, кто оказывался на пороге смерти. Вероятность летального исхода меня не пугала, как не удивляло и собственное равнодушие. Я уже давно перестала удивляться или испытывать страх. Или любые другие эмоции, если уж на то пошло. В последние годы у меня словно бы повысился порог чувствительности. Только очень сильные стимулы могли заставить меня почувствовать отголоски прежде бурливших во мне чувств. И ощущения всегда длились недолго. Но даже на них я фокусироваться не могла. Меня отвлекал непременно сопутствующий редким эмоциям настойчивый гул, словно я прижимаюсь ухом к морской раковине. Шок, вызванный внезапной бомбардировкой израильскими истребителями штаб-квартиры Организации освобождения Палестины, около которой я оказалась во время своего повторного визита в Тунис, был, как выяснилось, раздражителем достаточно сильным, чтобы вызвать у меня волнение. Волнение и знакомый морской гул в ушах. Но на этот раз я впервые отчетливо услышала в нем шепот, тихий, непонятный, похожий на человеческий голос. Глядя на кровь, текущую меж прижатых к ране пальцев, я не вспоминала свою жизнь и не думала о вероятной скорой смерти. Всем своим существом я вслушивалась в утихающие отголоски шепота. Разобрать в нем хотя бы слово казалось мне сейчас важнее всего на свете. Такой меня и нашли медики. Бледный, спокойный, окровавленный и равнодушный. Я слышала их взволнованные голоса, но слова проходили мимо моего сознания. «Осколочное ранение опасно близко к сердцу. Малейшее движение и транспортировка в госпиталь для операции будет смертельно опасна. Может скончаться от потери крови». Вспугнутый голосами медиков шепот ушел, и я так и не разобрала ни слова. Я закрыла глаза и испытала что-то отдаленно похожее на досаду и разочарование. Я очнулась в палате переполненного госпиталя. «Чудо!» — восклицал оперировавший меня врач, носатый и черноглазый лысый мужчина с частыми капельками мелкого пота над верхней губой. «Чудо!» — повторял он с жутким акцентом и ошарашенно качал головой. После мне рассказали, что на момент доставки в госпиталь осколок уже дошел до сердца, и врачи не надеялись меня спасти. Также сообщили, что сходящий с ума от волнения Лиам каким-то образом узнал, где я, и беспрестанно названивал в больницу, справляясь о моем состоянии. «Удивительно», — констатировала я про себя. Я не удивлялась, но для формулировки вопроса это слово подходило лучше всего. Удивительно, что он по-прежнему беспокоится обо мне. Несмотря на то, что со дня свадьбы я почти не бывала дома. Несмотря на мои беспрестанные поездки по миру, исключительно по горячим точкам планеты, куда меня влекла, толкала, сокрушая волю какая-то неодолимая, неподвластная мне сила. Несмотря на то, что я пропускала мимо ушей уговоры поберечься и не лезть в самое сердце военного переворота в Нигерии, в разгар Ливанской войны или в охваченной гражданской войной Сальвадор. Несмотря на то, что когда я возвращалась домой, я не испытывала никакого желания идти с ним в постель. Несмотря на то, что я не собиралась рожать ему ребенка и в открытую говорила ему об этом. Несмотря ни на что, он все еще переживал за меня. «Удивительно, почему?» — отстраненно подумала я. «Потому что любит», — отозвалась какая-то далекая, крохотная, почти потерянная и ставшая за прошедшие годы чужой мне часть меня. «Это как?» — спросила я у нее. 1990-й. Костя. В метрополе мое появление аплодисментов не вызвало. «Битого, чтобы он пропал, нелегкое принесла», — явственно произнес за моей спиной метрдотель. «Когда его уже, наконец, грохнут?» — поддакнул официант. Проигнорировав эти не слишком дружелюбные комментарии, я занял столик по центру зала и принялся осматривать публику. Подходящие кандидатуры обнаружились неподалеку. Двое выреженных в попугайских расцветок спортивные тряпки бугаев и такое же количество вульгарнейшего вида девиц. Горбач с его перестройкой вот уже 5 лет проявлял неустанную заботу о растущем благосостоянии и бесконтрольном размножении подобной публики. Официант с блокнотиком в холеной руке и выражением плохо скрываемого недружелюбия на постной лакейской роже застыл рядом со мной в ожидании. Я решил не радовать его разнообразием. «Как всегда, пацан», — сказал я, — «и муха эту ноги выдерну». Официант в негодовании умчался. «Как всегда» означало полулитровую бутылку водки пшеничной и салатик оливье, который, впрочем, я неизменно оставлял нетронутым. За пару последних лет завсегдатаи метрополя ко мне привыкли. Теперь процесс поглощения мною водки уже не привлекал такого внимания, как бывало раньше. Тем не менее, немало голов хором повернулось ко мне, когда я, запрокинув бутылку к потолку, в полминуты выхлебал ее из горла. На сегодняшний день этой порции мне хватало на 14 минут, на протяжении которых организм безжалостно уничтожал алкоголь. К 15-й минуте опьянение исчезало без следа. Приходилось торопиться, поэтому, занюхав рукавом, я поднялся и в развалку направился к намеченным деятелям. Приход не заставил себя ждать. Я еще не успел достигнуть их столика, а обстановка передо мной уже изрядно кружилась, предметы двоились, и пол под ногами терял устойчивость. Приход достиг пика, когда я, облапив за плечи ближайшую девицу, грузно навалился на стол и заехал локтем в блюдо с салатом. «Пойдешь со мной, шлюха», — безапелляционно заявил я. Иногда для пущей убедительности я позволял себе наблевать на стол. Сегодня, однако, этого не понадобилось. Бугаи оказались ребятами понимающими и сообразительными. «Только не здесь, прошу вас», — суетился вокруг столика метрдотель. «Пожалуйста, пройдите на воздух или хотя бы в туалет. Там вы наверняка выясните отношения». Подбадриваемый пинками, я просеменил в туалет. Экзекуция началась. Однако, вопреки классике, били меня сильно, зато не больно. На боль я перестал обращать внимание уже давно, и теперь, вяло отмахиваясь кулаками и неумело сквернословия, принялся жадно вслушиваться. Мне повезло. Голос возник из ниоткуда почти сразу. Это было ошеломляюще. Я немедленно испытал состояние, близкое к эйфории, к оргазму. Мне продолжали наносить удары, пинки. Я уже лежал на полу с разбитым в кровь лицом и переломанными ребрами, но мне было несказанно приятно и хорошо. Я поглощал, вбирал в себя этот голос, невнятный, едва уловимый, произносящий незнакомые, сливающиеся в одно слова. И всем своим естеством понимал, что я не один в этом мире. Ко мне, не в силах до меня достучаться, рвался такой же, как я знал это точно, наверняка. И под конец, когда бугаи уже выдохлись и устали бить, я едва не закричал от счастья. Мне удалось вычленить то слово, которое повторялось чаще других. То, которое не давало мне спать по ночам, которое ускользало от меня, но становилось все яснее и отчетливее с каждым новым сеансом. Сегодня мне удалось отделить это слово. Я услышал его. Услышал полностью и узнал. Это было имя. Женское имя. Джейн. Ребра срослись уже на следующий день. Синяки и ссадины на лице продержались на сутки дольше. Это было нормально. Те времена, когда я приходил в ужас от осознания того, что не такой, как все, безвозвратно прошли. Я понял, что разительно отличаюсь от всех прочих уже давно. Тот самый день, когда впервые услышал голос. Нет, тогда это был не голос, просто шум, словно к уху поднесли морскую раковину. Это случилось в 1982 в трудовом лагере общего режима. Я оказался там после того, как осознал, что мне необходимо попасть в тюрьму. Желание сесть с каждым днем становилось сильнее и сильнее. Я боролся с ним, приходил от него в ужас, но оно захватывало и поглощало меня, пока не превратилось в навязчивую идею. Я вышел на Невский с плакатом «Брежнев мудак» в руке. Задержание не заставило себя ждать. Потом были КПЗ, освидетельствование врачебной комиссии, не нашедшей у меня никаких психических отклонений, камера, суд и телячий вагон поезда «Ленинград-Уренгой». Шум я услышал на второй день пребывания в лагере, когда сплотившаяся вокруг местного авторитета «Пристиж» устроила мне прописку, обязательную процедуру для первоходков, включающую жестокое избиение. Видимо, я сказал или сделал что-то не то, но били меня всерьез человек 6. Сначала лупили кулаками, потом кирзовыми ботинками говнодавами добивали. И вот тогда, наперекор ускользающему сознанию, я впервые услышал шум. И вонючий барак, озверевшие зэки и разрывающие тело боль разом ушли. Остались только я и этот шум сладкий, обволакивающий, завораживающий. Через 2 недели я бежал. Желание покинуть зону было настолько же сильным, как год назад попасть в нее. Я ушел в тайгу с лесоповала ранней осенью, в дождь, без еды, без оружия и без понятия, что со мной будет дальше. За месяц я проделал то, что до меня удавалось лишь единицам из тысяч беглых зэков, пойманных, подстреленных, растерзанных зверьем или околевших от холода. Я вышел к железной дороге и прыгнул в распахнутую дверь ползущего по ней товарняка. Я был полон сил, абсолютно здоров и лишь испытывал легкое чувство голода. За следующие 8 лет я слышал шум неоднократно. Каждый раз это происходило в стрессовых, опасных для жизни ситуациях, когда организм собирал воедино свои ресурсы для того, чтобы выжить. Таких ситуаций поначалу было немало. Я бомжевал на чердаках и в подвалах, бичевал в городах и на приисках, мотался на товарниках через всю страну, воровал жратву в магазинах и на рынках. Я дрался один против хулиганской кодлы в Магадане. Меня били грузчики в Одесском порту, метелили рыночные деляги в Барнауле. Крушили мне кости, ребра, совали в меня заточки и выкидухи, ломали об меня колья и пробовали на прочность арматурные пруты. Поначалу я валялся в больницах и госпиталях, из которых бежал, стоило ранам подзатянуться. Затем перестал. Последствия побоев на мне заживали все быстрее и быстрее. Я вернулся в Ленинград в 1988. Перестройка делала первые шаги. Бандиты и жулики всех мастей наводнили город, и на их фоне моя личность, доселе достаточно одиозная, перестала привлекать внимание. Теперь я искал стрессовых ситуаций сам. Я бросался под колеса, прыгал на ходу с поездов, задирал отморозков в ресторанах и барах. В промежутках между этим я пытался достучаться до невидимого собрата и сам. Прохожие на улицах шарахались от меня, гугниво бормочущего себе под нос. «Костя, Ленинград, СССР, Горбачев, перестройка», повторяющего эту бессмысленную фразу снова и снова. И вот теперь я знал ее имя. Джейн. К женщинам я стал безразличен уже давно. Инстинкт продолжения рода исчез. Меня не привлекали ни добропорядочные девушки, ни доступные красотки. Но теперь в моей жизни появилась женщина. Нет, не совсем женщина, а может быть и совсем не то, что я не вполне человек, я осознал уже 10 лет назад. Я хотел ее... Желал ее безумно, безмерно. Она снилась мне по ночам и грезилась наяву. Я, наконец, обрел смысл до того лишенной его жизни. Я должен был найти ее. Найти Джейн. Продолжение и окончание рассказа Марины Ясинской и Майка Гелприна «18 пуль в голову» в следующем подкасте «Модели для сборки». Thank you.